Глава 24. Угаров не сомневался, что в мешке Тучин. Остальные изумились. «Он же под арестом!» — воскликнул Терлецкий. «Тучина адъютант его превосходительства охранял», — ядовито напомнил Кирасиров. У Веригина задрожали руки. «Где Николай?» Тучин что-то промычал. Членораздельно говорить ему мешал кляп. «Зачем рот заткнули?» — спросил Ростоцкого Федор Максимович. — Орал. Бранными словами обзывался, — пожаловался помещик. — Вытащить кляп! — приказал помощникам Кирасиров. Пока Степан выполнял приказ, несчастный генерал обезумел от горя. — Где Николай? — закричал он не своим голосом и схватил Тучина за отвороты сюртука. — Да спит ваш Николай! — храпит во всю Ивановскую, — сообщил Александр, — как только ему освободили рот. «Спит?» — обрадовался и тут же расстроился генерал. «Спит на боевом посту?» Последовал примеру начальника, поддел Веригина юноша. «Вы, ваше превосходительство, накушаться изволили, а после на боковую пожелали. Коля решил не отставать». Веригин густо покраснел, а потом заорал на весь дом. «Николая под суд! В солдаты на Кавказ, на каторгу!» Тучин, представив адъютанта в кандалах, неожиданно признался. «Не виноват он. Я ему сонного зелья плеснул». И тут же пожалел о сказанном. Дубины у генерала, к счастью, не было, поэтому врезал Саше просто кулаком. «Ах ты, разбойник!» Павел Павлович размахнулся снова, но на его руке повис тоннер. «Хватит!» — взмолился Илья Андреевич и задал Тучину вопрос. «Где взяли зелье?» Не давала доктору покоя микстурка Глазьева. Склянка в халате князя, склянка у Тучина в комнате. «Откуда?» «Я солгал. Склянка в моем комоде была не пустой. Где-то с половину оставалось. Николай отпускать меня по добру, по здорову не пожелал. Вот и угостил». Генерал обеспокоенно поинтересовался у тоннера. «Жив останется?» «Останется. Анна Михайловна несколько ведер выпила, и то жива». «Зачем в дом Ростоцких проникли?» — спросил Терлецкий. «А вот вы, Федор Максимович, на каторгу хотите?» — неожиданно спросил Тучин. «Нет». «Я тоже. Но мне никто не верит. Все как сговорились. Я не убивал Шулявского. Все утро у озера простоял. Машу ждал. Если сумею это доказать, вы от меня отстанете. Так?» «Так», — ответил сам себе Тучин. «Но Маша соврала. Сказала генералу, что свидание не назначала». «Оставьте мою дочь в покое, негодяй!» — возмутился Ростоцкий. «Не смейте на нее клеветать!» «Тучин не врет», — громко заявила Маша Ростоцкая, которая внезапно вошла в трофейную. Ее костюм для верховой езды промок, волосы растрепались, горящие глаза, хлыст в руке, решительный вид девушки взволновали тоннера. «Да, я назначала ему свидание в 6 утра». «Доченька, как ты сюда попала?» — спросил Ростоцкий. «Связала простыни, выбралась из окна, запрягла Зорьку». «Но зачем?» — чуть не рыдая спросил отец. «Разве не понимаешь, что честь свою губишь?» «Тучин хоть и мерзавец, но говорит правду. Я приехала это подтвердить. Надеюсь, обвинения в убийстве с него будут сняты». Тоннер восхитился Машей. «Такая не предаст, не покинет в трудный момент. Наоборот, поддержит, плечо подставит». «Свидание состоялось?» — осведомился Терлецкий. «Нет, сестра проболталась, родители меня заперли». «А за что меня мерзавцем назвали?» — спросил уязвленный Тучин. «За что?» — подскочила к нему Маша. «Не понимаете?» Тучин отрицательно повертел головой. «Это за первый рисунок!» — Маша влепила пощечину правой рукой. «Это за второй!» В левой держала хлыст и, не раздумывая, пустила его в дело. Генерал раскрыл рот. «Вот вам и современные девицы! О, времена, о, нравы!» А тоннер был в восторге. Тихие, кроткие женщины ему не нравились. «Может, посвататься?» Тучин вроде как отставку получил. У Саши потекла из носа кровь. Это охладило Машин пыл. Отец нежно обнял ее. Девушка расплакалась, и таким женственным, таким милым показался Тоннеру мгновенный переход от ярости к слезам, что ему неудержимо захотелось обнять ее и утешить. — Машенька, не плачь, заюшка моя. Скажи, миленькая, что за рисуночки? — спросил Андрей Петрович. Девушка не отвечала, только сильнее разрыдалась, уткнувшись в плечо отца. Рухнов краем глаза заметил Митю. Молодой человек осторожно продвигался вглубь комнаты, а точнее к двери, ведущей в покои князя. Одежда на юноше была сухой, значит, успел переодеться. Да и волосы не мокрые. Может, у камина высушил? «Марья Андреевна, покажите-ка рисуночки. Любопытно взглянуть», — попросил Терлецкий. Маша закусила губу. «У меня с собой нет». «Обмануть хотите?» Федор Максимович по глазам понял, что девица лукавит. «Не беспокойтесь, Мария Андреевна, никто не увидит, только я». Маша отдала Федору Максимовичу 3 сложенных листка. Денис не сомневался, те самые, недостающие в альбоме. Терлецкий, рассмотрев их внимательно, спросил у девушки. «Как к вам попали?» «Кто-то из слуг северских принес в запечатанном конверте в нашу усадьбу. Велено было передать лично мне». К Федору Максимовичу подскочил Тучин и из-за плеча взглянул на рисунки. «Что я говорил?» — закричал Саша. «Это Данила вырвал. Он с местной девкой путается. Она и отнесла». «Александр Владимирович, ну сколько можно? Кончайте водевиль!» — всплеснул руками Терлецкий. «Слуга, месть! Придумали бы что-нибудь новенькое. Следствие с толку сбить пытаетесь? Маша ведь на свидание не пришла, так?» «Так». «Значит, как говорят французы, алиби у вас нет». «Нет, есть. Когда рано утром спускался», — Тучин указал на лестницу, соединявшую трофейную со вторым этажом, — «здесь кто-то спал». «Под лестницей?» — не поверил Петушков. «Да, под лестницей. Выглянул и на меня посмотрел». «У нас слуги в доме не ночуют», — напомнил управляющий. «Даже если кто-то спал, что из того?» — спросил Терлецкий Тучина. «Этот слуга видел меня, а потом или ранее мог видеть Шулявского и того, с кем он к беседке пошел». «Узнать этого слугу сможете?» «Темно было. Я только глаза и увидал. Надо допросить всех, узнать, кто письмо Маше принес и кто спал под лестницей». «Угу. Как только найдем пропавшую княгиню, сразу этим мы займемся», — не без иронии пообещал Федор Максимович. «Вы понимаете, что, сбежав из-под стражи, признали вину, а?» «Не понимаю», — с вызовом ответил Тучин. «Я убежал, чтоб честь свою защитить. А вы с Рухновым заладили признание вины и признание вины». Терлецкий посмотрел на Александра с недоумением. «Но Михаил Ильич молчит». «Он меня отговорить пытался». Кирасиров, возмущенный тем, что Терлецкий снова оттер его от расследования, подскочил к Рухнову. «Вы знали про побег?» «Да, я даже пытался остановить бедного юношу, но он и слушать не стал. Чуть в канаву меня не столкнул». «В канаву?» — удивился Кирасиров. «Значит, в парке встретились? Так-так-так. А сами там что делали? Я, помнится, вам спокойной ночи пожелал». «Понимаете», — пояснил Рухнов после некоторого замешательства, — «я уже в постели лежал, когда ко мне в комнату зашел Денис Кондратович. У него появились подозрения, что к убийствам причастен Тоннер». «С какой стати?» «Илья Андреевич с Угаровым прошлую ночь провели в одной комнате. Перед сном доктор дал Денису снотворное, и мой юный друг решил, что сделал он это с умыслом». Тоннер посмотрел на Дениса. Лишь 2 часа назад молодой человек взывал к нему с просьбой о помощи, а, оказывается, подозревал. Угаров постарался взгляд выдержать. «Чушь какая!» — сказал Терлецкий. «Лучше расскажите, зачем вышли из дома?» Тоннер, при всей абсурдности, в идее Угарова увидел рациональное зерно. Истинный убийца кому-то действительно помог покрепче заснуть в предыдущую ночь. Ведь неспроста склянки из подопия по всему дому валяются. «Мы предположили, что Тоннер захочет сбежать, Я устроил засаду перед домом, — объяснил Рухнов. «Так-так-так, засаду. И кого увидели?» — быстро спросил Кирасиров. «Всех. Первым вышли вы, Повсекакий Повсекакиевич, вместе с Тоннером. Затем генерал. За ним Никодим на заимку пошел. А после, если не ошибаюсь, господин Тучин вышел». «Еще кто-то был?» — спросил Терлецкий. «Да», — подтвердил Рухнов, краем глаза отметив, что Митя, готовый юркнуть в приоткрытую дверь кабинета, замер. На решение оставались доли секунды, сказать или нет. К Ростоцкой юный Ромео не бегал, это теперь известно. Неужели замешан в исчезновении княгини? Рухнов решил промолчать, чтобы не вспугнуть. «Да, видел, господин Росса». Митя спокойно скрылся в кабинете, дверь за собой не затворил, и Михаил Ильич, сделав вид, что желает пересесть, двинулся к покоям князя. Терлецкий, услышав про Росса, выронил тучинские рисунки и схватился за сердце. «Что, сбежал? Господи!» Тяжело задышавшего Федора Максимовича усадили на диван. Тоннер расстегнул ему фрак. «Может, прогуляться выходил? Давно вернулся и спит?» «Петушков, миленький, сходите, проверьте!» — схватился за спасительную идею Терлецкий. «У меня травки имеются, на спирту, от сердечной боли», — предложил Глазьев. «Давайте», — распорядился Тоннер. Терлецкий закрыл рукой глаза. «Почему он сбежал?» «Шпион, потому что», — пояснил Веригин. «Заметили, как вокруг меня постоянно вертится, каждое слово записывает». «Павел Павлович, от России до Америки, как до Луны», — высказал свои сомнения Тоннер. «Зачем американцам сюда шпионов засылать?» «Не скажите, доктор, не скажите. Вот скажите, по-вашему, Россия великая держава?» Тоннер кивнул. Огромный и великий всегда считал синонимами. «А расширить владение не может», — продолжил Веригин. «Почему, спрашивается?» «Враги не дают. Англичане. Без них мы бы турок давным-давно в Средиземном море утопили, и над Царьградом Андреевский флаг бы водрузили. Так не дают. Уму непостижимо. Чтобы нам нагадить, нехристям помогают. А ведь под турками и Балканы стонут, и братья болгары. Ничего, скоро соберемся мы с силами и выбьем их отовсюду. А потом на восток пойдем. А там уже самих англичан станем бить. В Индии. На карту взгляните. Кто к индусам ближе, мы или Британия? То-то. Сам Бог велел нам в Индийском океане сапоги помыть. И Китай у нас под боком. Дикая, но богатая страна. Опять же, и на нее Англия зарится. Фигу, нашим будет». «Но Америка при чем?» — воскликнул Тоннер. «Америку мы тоже осваиваем. Аляска, Алютовы острова, Калифорния. Все это наше. И всюду англичане мешают. Мы им как кость в горле». Петушков спустился со второго этажа. Комната Росса оказалась пуста. «Выпейте, Федор Максимович», — Глазьев поднес Терлецкому настойку. Терлецкий хлопнул рюмашку и выпучил глаза. «Ух, забористо! И что мне теперь делать?» «Что делать?» — переспросил генерал. В глубине души он был рад, что не один сегодня опростоволосился. «Солдат звать, леса прочесывать. Как поймаем, сразу Росса в Сибирь. И вас, Федор Максимович, с ним, как всегда, переводчиком». «В Сибирь?» — начал хватать воздух ртом Терлецкий. «Думали, орден дадут?» Федор Максимович уже и говорить не мог, только знаками показал, чтобы еще настойки плеснули. «Могут, конечно, пожалеть и просто разжаловать», — продолжал издеваться Веригин. «Но на пенсию в любом случае не рассчитывайте. Деревенька-то есть?» «Маленькая», — чуть не плача ответил Терлецкий. «Значит, с голоду не помрете». Со стула привстал Сочин. Холодные полотенца сняли отек возле глаза, и он решил ехать домой. «Федор Максимович, а ежели депешу срочную послать? Ночью фельдъегеря подъедут, мигом в Смоленск доставят». Терлецкий ухватился за идею. «Пошлите, принесите бумагу и перо, кто-нибудь». «Сию секундочку», — отозвался Рухнов. Вот и повод в кабинет войти. Зайдя, Михаил Ильич увидел сидевшего за бюро Митю. Молодой человек вытаскивал из ящиков листки и быстро просматривал. Интересно, что он ищет? Завещание? Вексель? Что-то еще? Дмитрий Александрович, пара чистых листиков не найдется. Митя недовольно обернулся, и Рухнов извиняющимся тоном пояснил. Федору Максимовичу для государственных нужд. Пожалуйста, пожалуйста, смягчился юноша. Возьмите с края. Благодарствую. Взяв бумагу, Рухнов быстро вернулся в трофейную. Чуть самое интересное не пропустил. «Ах ты, мерзавец!» Ростоцкий подобрал брошенные Федором Максимовичем рисунки, долго рассматривал, не в силах поверить, что там изображена его любимая Маша. Не владея собой, Андрей Петрович схватил со стола бронзовый канделябр и метнул в голову юноши. Тот успел уклониться, а запустить второй подсвечник Андрею Петровичу не дали подскочившие земские заседатели. Тучин на миг испугался, но быстро принял свою обычную горделивую позу с чуть выставленной вперед правой ногой. «Везли бы вы, Мария Андреевна, своего ненормального папеньку домой». «Мой отец нормален. Это вы сумасшедший. Как смеете такую гнусность нарисовать?» Тучин пожал плечами. «Не думал, что эти эскизы так вас заденут». «Эскизы?» — чуть не задохнулась девушка. «Ну, конечно. К новой картине. Страшный суд. Это будет шедевр. Он обессмертит и меня, а заодно и вас, Машенька. Я так долго искал, с кого бы написать блудницу». Тоннер на всякий случай загородил Маше дорогу. Вдруг вновь бросится на Тучина. Вернее, Илья Андреевич в душе надеялся, что бросится и попадет к нему в объятия. Машенька долго молчала, а потом произнесла. «Очень надеюсь, что Бог покарает вас за грехи раньше, чем нарисуете эту картину. Поехали, папенька, время позднее. Маменька волнуется». Илья Андреевич расстроился. Маша Ростоцкая с каждой минутой нравилась ему больше и больше. В будущей жене Тоннер мечтал найти все и сразу. Друга, любовницу, заботливую мать детям и опору в трудную минуту. Маша показалась ему идеалом. Решил завтра же к ней посвататься. «Позвольте с вами, сейчас опасно на дорогах». Митя вернулся в трофейную и подбежал к Маше. Она улыбнулась. И Митю будто в первый раз увидела. Очень мил, некрасив. Зачем она маменьку слушалась? Ну и бог с ним, что не богат. Богатый вон каким подлецом оказался. Спасибо, Дмитрий. Маша снова улыбнулась. С нами слуги, так что не беспокойтесь. Девушка нежно взяла его за руку. Увидимся завтра. Мы придем проводить покойных. Митя просиял. Я буду ждать. До завтра. До завтра. У Тоннера от ревности сжалось сердце. Кровь прилила к голове, отчего доктор покраснел. Он осмотрелся, но никто, слава богу, этого не заметил. Илья Андреевич застыдился охвативших его чувств. И любви к Машеньке, и ревности к Мите. Ростоцкие со всеми попрощались, лишь Тучин демонстративно отвернулся, сделав вид, что разглядывает портрет Северской. Сочин, схватив депешу, уехал следом. «А вдруг это Роос ожерелье украл?» — предположил Рухнов. Кирасиров обрадовался. «Значит, он и убийца!» «А вдруг Роос с Элизабет знали друг друга?» — продолжил Рухнов. «Ее зовут не Элизабет», — перебил его Тучин. От неожиданности все уставились на него. «А как?» — вскочил с места генерал. «Что ты, мерзавец, знаешь? Говори!» «Будете оскорблять, не скажу». «Тучин, если что-то знаете, лучше сообщите», — приказал Терлецкий. «Я не знаю. Я вижу. И странно, что не видите вы. Посмотрите на портрет Ольги Северской. Теперь закройте глаза и вспомните Елизавету. Все понятно». Генерал помотал головой. «Ничего не понятно». «Вашу Элизабет зовут Катя. Катя Северская. Посмотрите, как она похожа на мать». «Катя?» Тоннер подскочил к портрету. «Действительно, нос, губы, уши и форма черепа почти идентичны. Глаза другие, но что-то в дочери и от отца должно быть». «Ну и что?» — спросил генерал. «Мало ли кто на кого похож. Штабс-капитан Дереглазов на Бонапарта походил. Пленные французы ему честь отдавали. Чуть не поплатился за такое сходство. Отстал как-то от корпуса. Ехал ночью один. Нарвался на платовских казаков. Хорошо не повесили. Решили в Петербург в подарок императору отправить. Вы не правы, ваше превосходительство, вмешался Угаров. Мы с Михаилом Ильичем в подтверждение Сашиной версии документы нашли. Денис рассказал о справках и тетрадочке поляка. «Илья Андреевич, вы хоть что-либо понимаете?» — спросил у Тоннера Терлецкий. «Пока нет. Надо подумать». «Да что тут думать?» — вскричал Угаров. «Катю объявили умершей, чтобы заполучить ее состояние. Анна Михайловна насильно отвезла девочку в монастырь к родственнице. Наверняка принуждали постричься». «Имущество новообращенных монастырю достается», — уточнил Терлецкий у вышедшего после службы из покоев князя отца Алексея. «Как правило, да», — ответил священник. «Вот именно, как правило», — опять вскричал Угаров. «По документам ее могли постричь не как Екатерину Северскую, а как какую-нибудь крестьянку, а Катю объявить умершей». «Как вы смеете обвинять мою тетушку в таких гнусностях?» — подскочил к Угарову Митя. «Анна Михайловна не пошла бы ради денег на подлость!» Рухнов дружески обнял Митю. «Ради денег убивают и мать, и отца, а тут всего лишь чужого человека в монастырь отдать. Даже не злодеяние. Тетушка не такая!» «Дмитрий Александрович, дорогой, стремление защитить дорогого человека похвально, но древние советовали — начни с себя. Вот вы сами убьете из-за денег». Рухнов заглянул Мите в глаза и повторил. «Из-за очень больших денег». «Я?» — испуганно спросил Митя. «Вы?» — с нажимом повторил Рухнов. Митя затряс головой, вырвался и уже на бегу крикнул. «Нет!» И понесся по анфиладе к Анне Михайловне. Вдруг пришла в себя. Как много надо ей рассказать, как же нужен ее совет. Все проводили Митю взглядами. Угаров продолжил. Из монастыря Катя сбежала. Достав семейные драгоценности из известного только ей тайника, села на корабль и познакомилась с Камбреме. И много лет мечтала вернуться сюда и отомстить. «Стоп, Денис Кондратович, стоп!» — прервал юношу Тоннер. «Катю в этих местах знали с детства. Вмиг бы разоблачили». «Могли и не узнать», — сказал генерал. «Я вот троюродного племянника видел младенцем, а потом встретил через 20 лет». «Ничего похожего. Сами посудите, как в семипудовом лысом увольне узнать белокурого херувима?» «Гришка!» — Тоннер громко позвал лакея. Тот нехотя пришел из буфетной. «Чего желаете?» «Ты Катю Северскую знал?» «Нет. Прежняя дворня с прежним хозяином в партизаны ушла. Там и погибла. Анна Михайловна новых людей купила. И меня тоже». «А вы, батюшка, знали Катю?» — спросил Терлецкий у отца Алексея. «Нет, в этот приход меня 10 лет назад назначили». «Зря Илья Андреевич не дослушали», — раздраженно сказал Денис. «Я хотел указать на человека, который точно Катю знал. Пантелей». «Постойте!» — вскричал Рухнов. «Он у первого мужа княгини Елизаветы маркиза Камбреме вина покупал». «Значит, если Катя и Элизабет одно и то же лицо, тайну княгини знал с самого начала. Может, и из монастыря помог ей сбежать?» «Не удивлюсь», — промолвил батюшка, — «староверы хуже иноверцев». «Степан, Порфирий, приведите-ка негодяя», — распорядился Кирасиров. «Где прячется?» — поигрывая дубинкой, спросил Порфирий. «Я покажу», — предложил Петушков. Гришка посоветовал: «Стучите посильней, Пантелей в уши дряни напихал, чтобы не разбудили». Подойдя к двери, Порфирий постучал дубиной. Ответа не последовало, да и ждал земский заседатель недолго. Толкнул дверь мощным плечом. Оказалось, не заперта. Купец лежал на кровати. Под ней, в луже крови, валялся маленький топорик.